и больше, надеюсь, никогда не увидимся. Увидимся, заверил я его. За 2 часа до душераздирающего мига расставания я вышел на улицу, разыскал работающий телефон-автомат и набрал номер. Знакомый резкий голос с неистребимым акцентом ответил: «Джангиров слушает». Зажав себе ноздри, чтобы погундосия вышла, и быстро сказал: «Сегодня в 11 часов утра из городской прокуратуры выйдет киллер-мамочка, друг твоего племянника». И дал отбой им всем. Москва, Ордынцев, Топтунья, Дуся. С вечера я созвонился с Симаковым, попросил об одолжении. Славка Симаков, начальник отделения в службе наружного наблюдения, как все топтуны, был тихарь незаметной серой внешности и поведения. Волнуясь, он сильно потел, отчего становился похож на расплывающийся влажный призрак. Парень он был неплохой и страдал от тайной слабости. Он был горький, закрытый пьяница. Свойство, которое в милиции, ясное дело, не очень приветствуется. Я его по-товарищески срамил и стращал, уговаривал завязать, а Славка, виновато глядя в сторону, спрашивал меня грустно: «Серега, ответь не по уму, а по сердцу. Я ведь знаю, что ты как бы прав. Послушаю я тебя, завяжу в глухую, и что останется мне тогда в жизни?» Я что-то неубедительно мычал, но заканчивал всегда пророчески грязно: «Смотри, Славка, погоришь однажды по-черному, выпрут тебя без пенсии, закукуешь тогда». И сам себя совестился, потому что для такого прорицания много ума не надо, ежу понятно, чем кончается для мента регулярная пьянка. Ну и случилось, конечно. Возвращаясь из гостей, Симаков тихо, покаянно, пьяненько заснул в троллейбусе. Борзый наряд доставил его в отрезвитель. Оформили Славку по всей программе. Оружия, к счастью, у него не было, да и зачем оно топтану? А вот удостоверение майора милиции у него изъяли. Утром, проспавшись, он с ними не смог на месте договориться с вытрезвителями, и как только его выпустили из трезвого узилища, позвонил мне. —